447. Матерь Агни-йоги. Правильно ощущение нависшей угрозы. Темные не дремлют никогда. Пусть жизнь научит быть на дозоре всегда, и особенно тогда, когда все тихо и благополучно. Много вреда причиняется во время этой кажущейся обманчивой тишины и безопасности. Так усилим настороженность и зоркость. И больше будем верить себе и тому, что говорит сердце, но не люди. Лгут сознательно и бессознательно, и видят то, что хотят видеть, а не то, что есть. И это в лучшем случае. Вообще же захлебываются в самообмане себя и других. Сколько вреда приносит себе отмалчиванием о вещах весьма важных, ну что же. Тем более опыт будет богат, хотя и горек. Полное доверие можно иметь лишь после полного испытания сущности человека. Вот идут на глазах эти испытания близких. Худеют и порываются одна с другой нити слепого доверия. Лучше знать, чем доверять маскам. Но если не знаете, лучше замкнуться. Громадой доверия можно принести много вреда. И себе, и тем, кому оно оказывается. Пусть будет доверие зорким.